Глаза у хирурга бегали, поэтому Фима, как ему ни было грустно, сказал хорошо, чтобы тот уже сфокусировался на родинке. «Я его даже поблагодарил за такое гуманное отношение», — рассказывал потом Фима, который всегда отличался учтивостью и обходительностью, и попросил, чтобы он не стеснялся в расходах, а полагался на то, что ему подсказывает клятва Гиппократа. Серафим лежал на операционном столе под яркими лампами, укол начал действовать. Свет ламп смешался с гулом операционной, мир поплыл, закружился. «Фима», — услышал он Данин голос, — «пора идти в школу». Серафим открыл глаза и увидел отца. Тот стоял над его кроватью на даче в Загорянке, одетый в ватную безрукавку и валенки. В руках Даня держал большую кружку какао, из кружки шел пар, лицо растворялось в этом пару, очертания плыли, нос, уши, улыбка таяли в облаке пара. Из этого же облака возникла Валентина Петровна Сабанеева. Серафим у нее иногда оставался ночевать. Школа-то в Москве, и в Загорянку трудно ездить каждый день. А у нее дочка Таня, актриса, очень юная. Она тогда снялась в фильме «Дикая собака Динго». Все во дворе в нее были влюблены. Она любила Фиму, писала ему нежные письма, когда его с мачехой, братиком и сестричкой Даня отправил в Казахстан, в эвакуацию. Больше Фима не увидел Таню, вскоре она заболела и умерла. Вот Фима в Джусалы в Казахстане, минный завод, ночная смена. Рабочему человеку полагаются продовольственные карточки на иждивенцев, а у него их трое. Утром в школу, прямо от станка, выможется сажей специально, чтобы выглядеть как герой, а потом спит на уроках, положив голову на парту. 43-й год. Фима десятиклассник. Даня вызывает его в Москву, устраивает на подготовительное отделение железнодорожного института. А там сплошь начертательная геометрия, математика, физика, химия. Фима вундеркинд, он все может объять, но как-то не лежит к этому душа. А дальше так отчетливо, будто наяву, вдруг он узнает, что в связи с близким окончанием войны правительство приняло решение организовать институт международных отношений, где собираются готовить дипломатов. Быть дипломатом, говорить на разных языках, ездить по всему миру, как капитан Немо. Фима побежал выяснять, какие сдавать экзамены. И там ему сказали, что если у кого-то хотя бы намек на пятый пункт, даже документы не рассматриваются. А Фима загорелся. Нет, только туда. Что ж, добрые люди посоветовали ему сменить паспорт. Мама у Серафима давным-давно умерла, она была белоруска. Вот он приходит за новым паспортом. Его спрашивают: «Ты кто?» Фима ответил: «Белорус». «Хорошо, что белорус, а не француз», — пошутил седой и хромой начальник паспортного стола, майор запаса караулов. Тут грянул конкурс. Даня не мог помочь. Его могущество распространялось только на железную дорогу. Целый родственный клан у Фимы окончил железнодорожный институт. Тетки, сестры, братья, разная седьмая вода на киселе, сплошь железнодорожники. А в Институт международных отношений поступали исключительно дети членов правительства, дипломатов и военачальников. Фима сам все прошел, преодолел все преграды, сдал экзамены на сплошные пятерки и поступил. Чтобы как-то соответствовать своей новой национальности, Фима отрастил усы, как у себра. Но проходил с усами недолго, усы топорщились и слишком выделяли Фиму из общей массы студентов. А это было не в его характере. Да не нужно было особенно выделяться в то время. Фима сфотографировался с усами на память и распростился с национальной идентичностью. Каждый год из института отчислялись 30-40 человек, либо по доносам, либо насчет происхождения докапывались. На третьем курсе выгнали Митю Мартиросяна, армянина. Вдруг раскопали, что у него в 15-м колене затесался григорианский священник. Кормчий Йозеф вовсю уже подготавливал отправку сыновей и дочерей Сиона в Биробиджан, видимо, в память об исходе из Египта. Лучших преподавателей выпроваживали из института. Не за национальность, нет, придумывали разные причины. Вел у них международную экономику Шмулик Айзенбаум, умнейший человек на планете, наполовину еврей, наполовину армянин. Так его уволили, объяснив тем, что генеалогическое дерево Шмулика корнями доходит до Ивана Грозного. А Иван был царем и деспотом, врагом трудового народа. Все 5 лет Фима думал, попал он в список на этот раз или нет. Каждую весну просыпался в холодном поту,